Глава 8. Юля. Это была ужасная ночь. Я не выспалась от слова совсем. Все время крутилась в постели, проклиная это чертово спа. Вначале мне было душно, потом я попросту не могла найти удобной позы. А стоило только забыться, как сразу же видела глаза Титова. Темно-карие, как бездна. Они гипнотизировали и звали за собой в этот омут, заставляя нырнуть с головой. Но хуже всего было то, что чем глубже я погружалась в сон, тем выше становился его градус. Меня ни разу в жизни не донимали эротические сны. Но все, как оказалось, бывает впервые. Мне снилось, что мы вдвоем. Вокруг тишина и полумрак. Нарушает его только наше дыхание. Губы Богдана в миллиметрах от моих губ. Глаза пытливо смотрят на меня, будто считывая каждую эмоцию. Я же смотрю только на его шикарное тело. Робко трогаю стальной пресс. Бесстыдно вожу пальцами по косым мышцам живота, уходящим все ниже и ниже, скрывая за повязанным на бедрах Богдана полотенцем. Провожу подушечками по той самой полоске волос от пупка и к его, туда. Сердце заходится, когда рука Титова ложится на мою шею, притягивая к себе. С губ срывается тихий скулеж. Мужчина разворачивает меня к себе спиной, прижимается сзади. Его достоинство упирается мне в поясницу. Он шепчет мне на ушко: «Юля». Я делаю глубокий вдох. Его руки или мои руки, сложно понять, сжимают грудь. Соски так страшно ноют, требуя ласки. Пересчитывая костяшками ребра, Титов задирает на мне шелковую пижамную майку, касается впалого живота. Поглаживая его горячую ладонь, опускается ниже и еще ниже, упирается в резинку шортиков. Преграда. Я думала, что вот-вот сейчас он отступит, ты уже даже успела во сне об этом пожалеть, но нет. Мужчина без стеснения ныряет под них пальцами, касаясь меня между ног. С моих губ срывается стон «Вау!». Неожиданно яркое ощущение. Спина выгибается. Богдан надавливает на возбужденную горошину, размазывая соки по половым губам, и тут я резко просыпаюсь. «Мамочки!» — слетает хриплое с моих губ. «Что это было?» Низ живота налился тяжестью. Дышать трудно, словно на грудь что-то давит. Между ног мокро, и я с разочарованием понимаю, что это не Богдана, ладонь блуждала по моему телу. Моя — это я ласкала себя, отчего щеки тут же начинают гореть. Я поспешно выдергиваю руку из шорт, сводя сильнее бедра. Там ужасно ноют от пустоты и неудовлетворенности. Сажусь на постели, вокруг бардак, просто не сбито. Половина подушек валяется на полу, одеяло съехало. Боже, надеюсь, я не стонала на весь дом. Как стыдно. Первое в моей жизни возбуждение из-за какого-то дурацкого сна. Кожа вся в мурашках, а волоски на руках дыбом. Впечатлительная дура Юля. Я проснулась, но отголоски начатого не желали отступать. Пришлось подскочить с кровати и открыть на все окно, впуская в комнату и собственный легкий, свежий холодный воздух. Черт, наваждение какое-то. В итоге в крепкий сон я проваливаюсь под самое утро. И когда звонит будильник, я нагло его игнорирую. Я вымотана за ночь и теперь собираюсь нагнать упущенные часы сна. Ближе к обеду долго торчу под душем, чтобы хоть как-то привести свое тело в тонус. Надев костюм для тренировки, кручусь у зеркала. Внутри все вибрирует от волнения. Жуткое состояние неопределенности. Я чего-то жду, а чего — сама не знаю. Размазня, Юля. Психанув, направляюсь к двери, но торможу. Ударяюсь тихонько лбом о нее. Да блин! Его номер в моем телефоне. Мои пальчики зудят, как хочется накатать сообщение, особенно после сегодняшней ночи. Но я трушу. Самым натуральным образом пасую. Тряпка, Данилова. Решительно возвращаюсь к кровати, беру в руки свой гаджет. Влезаю в мессенджер и смотрю на дату, когда Титов был в сети последний раз. Час назад. Сердечко снова сбивается с ритма. Снова смотрю на себя в зеркало. У него красивая невеста модельной внешности. Ухоженная и опытная во всех смыслах женщина. Я просто Юля и гораздо моложе. В чем мое преимущество? Нет его. Тем более, как ни крути, между нами есть огромная стена. Дружба с папой называется. Так кого я обманываю? Есть грезы, а есть суровая реальность. И в моем случае они, увы, не пересекутся. Все. Хватит этих глупых мыслей. Сейчас перекушу и за станок. Он обычно помогает привести голову в порядок. Закрываю мессенджер и спускаюсь на кухню. Людмила колдует у плиты. По дому разносятся сумасшедшие запахи. Я, честно, уже отвыкла от таких ароматов. А тут рай гурмана. Но я ограничиваюсь геркулесовой кашей с фруктами и орехами. Ты сегодня разоспалась. Отрывается от готовки женщина и подходит ко мне, целует в макушку. Она для меня уже как родная. Видимо, массаж спа меня так расслабил. Улыбнулась. На самом деле весь эффект от массажа сломало столкновение с Титовым. Когда займешься гостиной? После тренировки. Отдохни, а...» Смотрит на меня прекрасно, понимая, что ни о каком отдыхе не может идти речи. «Глупость», — сказала. Махнув рукой, улыбнулась. «Отдохну обязательно. На пенсии, тетя Люд. Выпиваю стакан воды, и я готова к работе. Проходя гостиную, зависаю на мгновение у сложенных пакетов и коробок. Обещаю себе, что после тренировки обязательно займусь украшением дома. А сейчас бегом в спортзал. Сегодня я и так дала себе слишком много послаблений. Разогрев мышц – это первое и самое обязательное правило перед любой физической нагрузкой. Обычно на него у меня уходит четверть часа, и только потом я принимаюсь за остальные упражнения. Сначала с ковриком и гантелями, а потом с любимым снарядом любой балерины – станком. Тренировка, у которого занимает львиную долю всего времени, от растяжки, отжиманий до плие и релеве. Моя любимая, кстати, часть. Ближе к финалу занятия я повторяю прыжки из первой позиции, из второй, прохожусь по движениям из известных постановок, и все это под классическую музыку с максимально пустой головой. На тренировку уходит около 3 часов, спустя которые нервы мои приходят в норму, а каждая клеточка в теле поет. Так-то лучше. Возвращаясь в спальню, наскоро принимаю душ и переодеваюсь в домашний комбез с футболкой. Нацепив на ноги теплые носки, которые с трудом откопала под ворохом другой одежды, спускаюсь в гостиную. «Слышу шуршание пакетами», — вплывает Людмила. «Иду помогать, Юлек. Как насчет музыки, тетя Люд?» «Что-нибудь новогоднее?» «А как же?» — смеюсь, включая на стереоустановке в гостиной праздничную музыкальную подборку. С «Джингл Беллс» дела явно идут веселее, и мы вдвоем принимаемся разворачивать и распаковывать покупки. Пока Люда распутывает гирлянды, я разбираюсь с искусственной елкой. Вернее, с ее частями, которых, ну, очень много. Высотой будущая красавица будет в 2,5 метра и с повышенной пушистостью. Без стремянки здесь не обойтись. Устанавливаю первую часть на подставку и расправляю ветки, на кончиках которых имитация иния и шишечки. За первую, вторую. Пошло-поехало. По итогу елочка получилась загляденье. Достаю упаковки с шарами, накупили мы их столько, что можно украсить половину поселка. В этом году актуальны красный, фиолетовый и синий. Это я по радио услышала в интервью одного модного дизайнера. Я остановила свой выбор на фиолетовых и серебристых шариках, добавляя между ними цветастые бантики. В завершении водрузила звезду на макушку и обмотала нашу лесную красавицу длинной гирляндой. Готово. Ох, Юляш, глаз не оторвать. Как думаешь, папе понравится? Разумеется. Такое чудо не может не понравиться. Надеюсь. Следом беремся украшать гостиную и кухню. Под наш удар попадают перила лестницы, и даже над камином появляются декоративные елочные веточки. Пока я думаю, что еще и куда нацепить, Людмила, охнув, убегает на кухню, готовить ужин. Оказывается, уже почти 7 часов вечера, и я совсем не заметила, как стремительно промчался день. Наведя порядок, убрав мусор после нашей бурной деятельности, я с довольным видом выполнившего свое дело человека уселась на диван в гостиной. Критическим взглядом, разглядывая получившееся, понимаю, что не хватает праздничных фигурок. Надо бы прошерстить онлайн-магазин и срочно заказать. Хлопаю себя по карманам. Телефона нет. Забыла в спальне. Поднимаюсь в комнату и нахожу его на кровати, куда закинула после тренировки. Хватаю, а разблокировав, сразу попадаю в мессенджер. Сердце тут же улетает в пятки, а потом возвращается, набирая разбег. Черт! Только забыл его снова. Падаю на постель и закрываю глаза. Вздыхаю. А потом и вовсе переворачиваюсь на живот и, уткнувшись лицом в подушку, громко постанываю от бессилия. Нет, так дело не пойдет. Надо уже либо написать, либо удалить номер Титова и больше не искушать себя. Давай, Юля, не будь трусихой. Если уж замахнулась на такого мужика, то нужно ему соответствовать. Сомневаюсь, что его может заинтересовать блеющая овца, не умеющая связать и пары слов. А я разве похожа на овцу? Нет, как говорила мама. Ты боец, Юляш, а бойцы не сдаются. Сажусь резко и беру телефон в руки. По крайней мере, я попробую, а дальше будь что будет. Итак, открываю чат с контактом Богдана, предварительно удалив со своего профиля аватарку и заменив Юля на Юла. Почему Юла, не спрашивайте. Все, на что в состоянии стресса, хватило моей фантазии. Нажимаю на аватарку Титова и разглядываю. Его фото и профиль. Серьезно, такой бородатый. И вот этому бородатому я собираюсь написать. Вот только что. Привет. Набираю и зависаю. Глупо, удаляю. Как дела? Угадай, кто я. Ерунда. Удаляю. Его это вряд ли заинтересует, и мой номер унесется в бан, причем в максимально скоростном режиме. Ломаю голову. «Давай, Юль, ты сможешь подобрать слова?» Поднимаюсь на ноги, мельтеша по комнате. На глаза попадается женский журнал, который я без особого энтузиазма листала в самолете. «Бинго!» Аж сердечко заходится, пока пальцы настукивают вопрос, на который меня натолкнула любопытная статейка. Если бы тебя спросили, что в жизни важнее, любить или быть любимым, что бы ты выбрал? Наконец набираю и, еще раз зыркнув на время, когда он был в сети последний раз, нажимаю на отправку. Пялюсь на сообщение и думаю, что надо бы удалить. Такую чушь написать. Я мастер пикапа, блин. Но, к моему изумлению, галочки окрашиваются в синий, оповещая о том, что сообщение не то что доставлено, они уже прочитаны. Твою бабулю. Убираю телефон на тумбу и прячу голову под подушку. Боже, какая же я трусиха. Сейчас он прочитает, подумает, что это кто-то сумасшедший, и заблокирует номер. С другой стороны, хорошо, больше не будет повода для переживания, правда же?